Будет ли смысл жизнь продолжать тем, кто однажды к нему прикоснулся? Там за чертой свет неземной. Кнопку нажми и его позови. И, может быть, ты все поймешь. Мир наш качнулся. Боже, дай шанс нам не споткнуться в этой любви, не захлебнуться, нам еще жить, к звездам летать, тайны бескрайней вселенной искать, а за окном душ триллионы, жизнь их лишь миг, грустный и сонный, им не достичь счастья самим. Кто, кроме нас, может дать его им? Ночь, радужный снег и тишина за окном, скорбь судеб земных в сердце стучит твоем. Всех простить, всех любить ты сможешь теперь, и лишь тебе с тем жить. А за окном снег самый первый красит дома радужным мелом и фонари в желтой ночи нитями тянут живые лучи. Хочешь ли ты сказки остаться, мир, где есть боль, не возвращаться, знаешь, пока средств таких нет, но не забудь этот дивный рассвет. Снег за окном вновь станет белым, пламя уйдет, и твое тело сможет уснуть, чтобы опять в жизни обычной свой путь продолжать. Может, и мир наш не споткнется в этой любви.